Матери Агни-йоги. Когда вы одни, защита сильнее и привычнее. Когда с вами близкие, приходится брать на себя их защиту, которая усугубляется их беззащитностью, навлекающей на себя усиленное внимание темных. Всякое усиление круга им нож острый, потому при встречах темные попытки усиливаются. Очень важно помнить об этом всегда, чтобы обострить распознавание каждой попытки и ее источник. Слепота делает человека беззащитным. Вот вползает злоумышленное омрачение. А не распознавший не знает, откуда все это наваждение, идущее со стороны темных. Зоркость пусть не покинет друзей ни на минуту. Темные постоянно на страже, чтобы вредить. На страже вы будьте всегда, чтобы противостать против тьмы с открытыми глазами. Тогда не помогут им никакие спины, ибо свет ваш выявит их и опалит их огонь вашей мысли.